23:55. Я бегу по каким-то темным коридорам, сзади ротвейлер, звякают медали на ошейнике, когти царапают пол, тяжелое дыхание все ближе, за спиной, совсем рядом. Я весь в поту, воздуха не хватает, и как ни старайся, скорости мне уже не прибавить. Вот я поворачиваю за очередной угол, и протез мой, отвалившись с деревянным стуком, катится по полу. Я с воплем качусь следом, и хотя пес меня еще не настиг, резко просыпаюсь, потому что он уже прыгнул.